Так, 7 человек смотрят. Только включил. Друзья, всем привет. Рад, что вы смотрите. Но хочу, чтобы человек 100 хотя бы набралось, прежде чем начать обсуждать тему. Тему эфира вы уже прочли, как называется. В общем, я сейчас хочу проехать на площадь Адмиралтейскую города Воронежа, показать, как у нас тут дела обстоят, какие места прикольные есть. Ну и обсудить тему. Сейчас я переключу камеру, попробую. Угу. Значит, вот такая вот у нас погодка. Видите, да? Тот пишет, что видео не работает. Работает видео или нет? В общем, сейчас я проеду к нашему кораблю, который пришвартован на Адмиралтейской площади. Покажу, как тут замело все. Ну, в общем, чтобы картинка была красивая. Ага, вот народ пишет, что работает видео. А то я что-то запереживал. Думал, что может быть скорость плохая у интернета. В общем, проезжаю сейчас к кораблю нашему и будем обсуждать тему из города Златоуста. Златоуста, прошу прощения. Вот так вот все позамело. Но у нас полный привод, поэтому можем себе позволить проехать в такое вот место красивое. Смотрю, тут уже кто-то ездил. Кто-то уже вперся, видите, клея есть. Но один раз. Тут любят у нас гаишники наши воронежские постоять в кустерах, пообедать после удачной смены. Даже туда вот дорога не ведет. Это хорошо, что я знаю, что вот тут она, дорога есть, а так не видать даже, что тут проехать можно. Это иду на ощупь. Я сюда езжу летом, я тут свой корабль спускаю тоже на воду. Удобное тут очень место для того, чтобы поплавать. Вот он, водохранилище, вот он, рыбак там уже один. Так. Ну вот он, корабль наш показался. Кстати, он даже плавает летом. Кто только включился, Адмиралтейская площадь, повторяюсь, это города Воронежа. Народ на меня немножко в шоке, что я сюда заперся. Ну, потому что как бы сюда не то чтобы запрещено проезжать, просто на саму площадь нельзя заезжать. Вот, а как бы я нахожусь сейчас в такой зоне, как она еще не облагороженная, не относится она к самой площади, поэтому, в общем, сюда заехать можно. В общем, друзья, 156 человек смотрят, поэтому, как бы, давайте, в общем, обсудим этот момент, который у нас произошел в городе Златоусте. Момент такой, в общем, я не знаю, многие видели или нет, но эту тему показали в выпуске новостей. Смысл в том, что в больнице номер 2 детской города Златоуста была какая-то ситуация, что там погиб ребенок, в общем. И туда назначили проверку, как бы уже главврачу намекнули, что проверка будет. И уже как бы врач, так сказать, главный этой больницы, ну, был на Минже, скажем так, да, он как бы ждал проверки, уже готовился к оправданиям каким-то, потому что как-никак погиб ребенок маленький. И все, наверное, кто смотрит мой канал, знают такой способ развода, что звонят, ну, он как бы заключался изначально, когда он только появился. Начиналось с того, что звонят мошенники вам и как бы говорят то, что требуется что-то сделать там, какие-то работы, ну, по строительным работам, как правило. Либо они даже представлялись каким-то высокопоставленным лицом, И вы как бы ехали к ним на объект для того, чтобы оценить объем работ. Потом в дороге они вас заставали своим звонком, якобы, что им, ну, есть у них просьба к вам, чтобы вы заехали к ним, когда едете по пути в магазин, и купили им коньячку там или еще что-то. В общем, вот так вот они заманивали в магазин, и потом, когда вы уже покупали им коньяк, они уже просили положить денежку на телефон. Ребят, я пока не читаю чат, хочу рассказать, о чем мы сейчас пообщаемся с вами, поэтому чуть позже буду читать уже. Сейчас пока, чтобы с мысли не сбиться, на чат, так сказать, не обращаю внимания, прошу прощения, что не отвечаю на вопросы. Ну, в общем, смысл в том, что этому главврачу позвонили мошенники,